Ласково обхватив осунувшееся, болезненно-бледное лицо Ривая, я аккуратно, еле уловимо погладила большими пальцами его ресницы, прижалась лбом к его лбу и еле слышно выдохнула ему в губы. «Ты отомстишь за них, обязательно отомстишь, найдешь и убьешь эту тварь». Ривай медленно приоткрыл глаза. Судя по их лихорадочному блеску, промораживающему огню, горящему в них, он сам с той самой секунды, как нашел своих людей убитыми, думал о том же. Наше дыхание столь привычно смешалось, преодолевая считанные миллиметры до чужих губ напротив, но мне не хотелось его целовать, не хотелось возвращаться или начинать все заново, лишь поддержать его в такую трудную для него минуту, не оставлять в одиночестве. Думаю, он прекрасно понимал это, не делая ни единой попытки сократить расстояние. Время тянулось невыносимо медленно. Мягко отстранившись от мужчины, я вынудила его прилечь, положить голову мне на колени и расслабиться, попытаться хоть немного отдохнуть. Ривай не противился, как ни странно. Осторожно, ласково перебирая его черные волосы немеющими от усталости пальцами, я не успела заметить, как погрузилась в крепкий, беспробудный сон. Глава 38. Бывает, просыпаешься, абсолютно уверенный в том, что все тело будет болеть и ломить. Я проснулась именно с такими ожиданиями, но, пошевелив конечностями, с радостным удивлением поняла, что ничего у меня не болит, что было весьма странно, учитывая, что заснула я в крайне неудобной позе, сидя на полу. Вынудив себя открыть глаза, я обнаружила свое отдохнувшее после вчерашних кошмаров тело лежащим на узкой кровати Ривая, еще и заботливо укрытое пледом. Это вызвало у меня улыбку и, одновременно с этим, легкую тень недовольства. Как бы сильно меня не вымотало полдня врачевания, Ривай, сражавшийся с титанами, только вернувшийся с похода, должен был устать сильнее меня и явно не смог нормально отдохнуть. Кровать действительно была слишком узкой для двоих. Покопавшись в своей сумке, я выудила из нее расческу, присела на старый, скрипящий табурет и принялась расчесывать свои спутавшиеся космы. За этим занятием меня и застал вернувшийся с душаревой. Я искоса поглядывала на него, пытаясь придумать, с чего можно было бы начать разговор. Спрашивать, как он себя чувствует, не хотелось, как и напоминать о том, что вчера он опять потерял дорогих для себя людей. Пока я лениво ломала над этой дилеммой голову, Ривай, к счастью, решил все за меня, заговорив первым. «Даш, как закончишь?» — кивнул капрал на расческу, просушивая влажным полотенцем мокрые волосы. «Ну да, не расчешет сейчас, потом спутаются страшно. Эти его жесткие, непослушные даже несмотря на то, что короткие, волосы». Тихо фыркнув себе под нос, я последний раз провела щеткой по волосам и, удовлетворившись результатом, усадила мужчину на табурет, решив помочь ему с расчесыванием. Он не возражал. За эти годы мы привыкли к таким вот мелочам, это вызывало чувство теплой, непрошенной ностальгии. Ведь я любила расчесывать его, как-то раз даже уговорила его доверить мне стрижку. Конечно, вышло немного криво, и Ривою пришлось переделывать, укоротив длину сильнее, чем обычно, но он даже не стал возмущаться тогда, справедливо рассудив, что сам виноват, раз доверился криворукой мне. Я задумчиво рассматривала застрявшую, запутавшуюся в его дурацких, мокрых волосах расческу, когда он внезапно спросил меня: «Надеюсь, ты больше не курила той дряни?» «Нет, я же уже объясняла, что мы с Ханджи случайно накурились», закатила глаза я, вновь вспоминая тот отвратительный вечер и чувствуя отголоски почти заглохшей обиды. «Реакция была слишком бурной даже для тебя. Ты меня чуть не утопил», обвинительно прошипела я, мстительно дергая за расческу. Медленно выдохнув, Ривай процедил: «Я не топил тебя. Эта дурь вызывает привыкание и ломает людей намного сильнее тебя». Обернувшись ко мне, он без труда прочел непрошедшую обиду напополам со скепсисом на моем скривившемся лице и тяжко вздохнул. «Я хотел отрезвить тебя и удостовериться, что ты никогда больше не приблизишься к этому дерьму. Я не против сигарет, ты можешь курить свой табак, сколько душе угодно. Не против вина, пей, когда необходимо, но никогда больше не смей курить эти дурманящие смеси». «Откуда такой резкий негатив?» — с любопытством спросила я, пожимая плечами. Курить траву и подсаживаться на наркоту мне и самой не хотелось, но было интересно узнать, почему Ривай, достаточно спокойно относящийся к умеренному распитию алкоголя и курению, так категорически против чего-то еще. Судя по всему, столь эмоциональная реакция в тот раз была вызвана чем-то посерьезнее, чем обычное недовольство нашей с Ханджи глупостью. Но это не значит, что я его простила. Капрал долго думал, прежде чем ответить. Я успел развернуть его обратно к стене и продолжить возиться с его космами, пытаясь выдирать поменьше волос, когда он, наконец, заговорил. «Ты помнишь, откуда я, где жил и кем был?» Я быстро кивнула. «Еще бы, забыть такое. Подземные трущобы, воровство и заказные убийства. Теперь понятно, почему Ривай так долго размышлял, прежде чем ответить на вопрос. Разговоры про то время всегда давались ему нелегко. Он мало что рассказывал, но если говорил, это всегда было что-то неприятное или шокирующее. Я не любила слушать эти откровения, но это была часть его жизни, его прошлого. Любопытство во мне мешалось с непринятием той его жизни, сделавшей из него безэмоционального козла. Утрирую, конечно. Я уже говорил, у нас была своя группировка. Мы делили добычу, вместе ходили на дело и нажили себе слишком много врагов. Против меня идти почти никто не решался, большинство отбросов признавало только силу, я же был силен. Но они преподали мне урок, вся эта сила ничего не значит, если я не могу спасти своих людей. Я недоуменно нахмурилась, все еще не видя связи. И как это связано между собой? Тихо спросила я, со вздохом откладывая расческу и садясь напротив Ривая. Они подсадили одного из моих ребят на эту дрянь. Начиналось все с этой же травы. Кажется безобидным, этот идиот повторял, что просто веселится. Прячется в дурмане от опостылевших трущоб. Я запретил ему курить в штабе и попадаться мне на глаза обдолбанным. Я знала эту интонацию. Ривай не сожалеет, не утопает в своей вине. Он всегда идет дальше. Идет вперед, не позволяя себе оглядываться на прошлое, не позволяя совершенным ошибкам утянуть его на дно. Он смиряется с неправильным выбором и живет, сражаясь. Вот только никогда не забывает никого из тех, кого не сумел спасти, и ничего из того, что было выбрано неправильно. Подавить внутреннюю дрожь не удалось. Он заметил испытываемый мной дискомфорт, но никак не стал комментировать его. Я слишком поздно узнал, когда он перешел на травящий организм смеси, вводящиеся в кровь, медленно убивающая отрава, зависимость от которой не излечивается. Он угас на руках Изабель, вымаливая еще одну дозу и повторяя, что там он видел свет, видел мир, недоступный трущобному отбросу, вроде него. «И ты думал», еле слышно прошептала я, не зная, как реагировать на услышанное. Никто не говорил, ни разу не упоминал, что и в этом мире есть наркота и наркоманы. Я слышала тысячи историй о них в своем мире, видела в фильмах, читала в интернете отвратительные истории о спятивших людях, помешавшихся на наркотиках, но никогда не задумывалась о том, как это, должно быть, страшно, терять вот так кого-то из близких. Такие люди были и в этом мире, отчаявшиеся, от чего-то спасающиеся, ищущие утешения либо просто развлекающиеся, и неизбежно умирающие страшной, медленной смертью. «Тебе есть от чего бежать, тяжело», — мрачно разбил мои мысли Ривай, и я, наконец, поняла его, как и поняла, от чего он хотел бы меня спасти. Я покачала головой и хотела, было, сказать, что ни за что, ни при каких обстоятельствах даже не думала, но не успела и слова вымолвить. Ривай зарылся пальцами в мои волосы, убирая их с лица, зачесывая назад, и от этого оберегающего жеста стало невыносимо горько. «Не губи свою жизнь, не теряй себя, найди то, чего желаешь, и не смей оглядываться на прошлое, если я сдохну при следующей вылазке. Не кори себя и ни о чем не жалей, ты сделала свой выбор». «Звучит так, будто ты собираешься умереть», безрадостно пробормотала я, старательно избегая его взгляда. Сухая, горячая ладонь в волосах обжигала кожу, спутала с трудом расчесанные пряди неровно отросших волос. «Ты же сильнейший воин человечества, в конце концов». Ривай криво усмехнулся. «Ну да, а в моем отряде были собраны самые элитные бойцы разведкорпуса». Я дернулась, как от удара током, стоило вспомнить погибших солдат, сплетничающих придурков, с которыми так и не смогла подружиться или хотя бы найти общий язык. «И держись подальше от Стахесса, там скоро станет жарко. Что вы задумали?» — полюбопытствовала я, пытаясь понять, что такого опасного может случиться в городе, находящемся за самой далекой от титанов стеной. «Разве там не безопасно? Мне кажется, что в Каранисе более вероятно наткнуться на титанов. Трост они уже прорывали, а Каранис вполне может быть на очереди». Недовольно нахмурившись, Ривай процедил что-то о том, что мне не стоит даже пытаться разобраться в том, в чем я ни хрена не шарю, и следует просто молча прислушиваться к его предупреждениям. Что ж, весьма справедливо, учитывая, что я сама не горела желанием лезть во все эти дрязги и тайны. Мне хватало проблем и без этого. Пожав плечами, я кинула расческу на стол и принялась заплетать волосы в косу, которая, надо сказать, выходила у меня весьма скверно. Никогда не умела делать прически, но худо-бедно кривую косу вполне могла соорудить. Ривай же тем временем заправил постель и аккуратно сложил мокрое полотенце. Педантичный чистоплюй. Я тихо фыркала себе под нос, наблюдая за ним. Именно благодаря тому, что, кроме как следить за ним, заняться мне больше было нечем, я и смогла заметить небольшую странность в его походке. Это было не то, чтобы так уж явно видно, но было такое ощущение, будто капрал старается переносить вес на левую ногу, поменьше напрягать правую. Он ведь мог покалечиться при вылазке и не пойти к врачам, естественно, мог. Лекарь во мне, возвращенный долгими годами напутствия и нравоучений моего милейшего наставника, взвыл и потребовал с меня немедленно предпринять какие-нибудь действия. Сердито поджав губы, я подошла к Ривою и уперлась указательным пальцем ему в грудь, укоризненно выпытывая тоном, каким обычно говорят с неразумными детьми, наотрез отказывающимися от посещений больниц. «Что у тебя с ногой? И не говори, что ничего. Я все видела», — припечатала я, не давая ему ни малейшего шанса отвертеться. Чего он, впрочем, делать и не собирался. Скривив губы в обреченной усмешке, будто смирившись с тем, что так просто от меня не отвяжется, Ривай неохотно признал. «Вывих, думаю, я уже вправил. Вот на это я даже говорить ничего не стала». Выразительно приподняв брови, я кивнула на кровать и, подождав, пока Ривай закатит глаза, сядет, разуется и закатает штанину, принялась осматривать и аккуратно ощупывать его чуть опухшие лодыжку и голеностоп. Как и ожидалось, он поставил себе правильный диагноз, вот только вправил немного неправильно. Должно быть, спешил. Я медленно выдохнула и быстро, аккуратно поставила сустав на место. Я уже знала, как это больно, но капрал даже не вздрогнул, лишь слегка поморщился. Позавидовав его железной выдержке, я нанесла на покрасневшую, даже местами посиневшую кожу разогревающую мазь и зафиксировала сустав крепкой, но не слишком тугой повязкой. «Тебе повезло, что это не перелом», – пробурчала я, вытирая руки полотенцем. «Вечером приложишь компресс из отвара вот этих трав, и мажь этой мазью не реже, чем трижды в день. Повязку потом накладывай точно такую же, как я сейчас. Если наложишь неправильно, потом будут осложнения», – напутствовала я, искренне надеясь, что мужчина все запомнит и не решит забить на лечение. «Хорошо», — отозвался Ривай, обуваясь. «Из тебя получился хороший врач, Данхиль неплохо над тобой поработал. Бедный, мне даже немного жаль старика. Представить не могу, скольких трудов ему это стоило», — сделал своеобразный комплимент он, слегка насмешливо ухмыляясь. Я закатила глаза и весьма по-взрослому показала ему язык, и не успела пробежаться мысль, что Ривай мог бы поблагодарить меня, как он добавил: «Спасибо, я все сделаю». Стало очень приятно, а отвечать ничего не хотелось. Я тепло улыбнулась мужчине и быстро отвернулась. Мне уже пора было идти, возвращаться к поискам Ника. В голове наметился смутный план того, что можно было бы предпринять дальше. Закинув сумку на плечо, я уже собиралась покинуть комнату, как Ривай вдруг окликнул меня. «Роза», стоило мне обернуться, как в руки прилетел увесистый мешочек. Я еле успела его поймать и уже хотела возмутиться, но Ривай продолжил: «Возьми, твои поиски должны быть весьма затратны». Развязав тесемку, я заглянула внутрь мешка, подозревая, что именно в нем обнаружу, но не желая верить в это. Мешочек, вернее, кошель был доверху набит позвякивающими монетами. Пальцы сами собой вцепились в грубую ткань, я застыла, словно памятник самой себе, не веря в то, что вижу перед собой. «Зачем?» – пытливо спросила я, впившись взглядом в отвернувшегося от меня мужчину. «Мне не нужны твои деньги. Разве твои запасы не на исходе?» – спросил он, не поворачиваясь ко мне и не смотря на меня. «Мне очень хорошо известно, сколько стоит снимать комнату, питаться в тавернах, не готовя самостоятельно, и подплачивать при необходимости за информацию». Да, он был абсолютно прав. За 2 месяца я успела исчерпать половину денег, что скопила за время работы в лазарете. Мне были нужны деньги. Но правильно ли было брать их у своего бывшего, тем более, на поиски сына, в существование которого он не верил? Практичность во мне боролась с раздражением и нежеланием принимать подачки. Сказать, что Ривай выбил меня из колеи своим внезапным предложением, ничего не сказать. Я вздохнула. «Ты же не веришь в существование Ника?» «Не верю», — легко согласился Ривай, накидывая на себя форменную куртку и завязывая свой излюбленный платок на шею. «Но ты веришь». Я внезапно ощутила острую нехватку воздуха и не могла сделать нормальный вдох. Сердце зашлось сбитым ритмом. Закончив с узлом и оправив ткань, Ривай повернулся ко мне и посмотрел мне в глаза так спокойно, серьезно, что я почувствовала, что начинаю успокаиваться. Все протесты вдруг стали такими несущественными, улетучились под взглядом этой темно-серой, опасно мерцающей бури в радужке его глаз. Трать их с умом и не забудь отложить часть на непредвиденный случай. Я уже говорил, скоро станет жарко. Возможно, мы все будем в полнейшей заднице. Или сдохнем. У тебя должны иметься деньги, откупиться, скрыться, выжить. Ты меня поняла? Ривай опять намекал на то, что в скором времени должны произойти события, которые явно сильно пошатнут всю устоявшуюся систему этого мира и поставят под удар разведотряд. Я не смогла найти в себе сил ответить хоть что-либо. Во мне ожидаемо смешались страх за свое будущее, за жизнь сына, всех дорогих людей и благодарность капралу за то, что ему не безразлична моя судьба. До сих пор не безразлична, несмотря на все произошедшие. Даже если он отрицал существование Ника, он вот так своеобразно и весьма своевременно помогал с его поисками. Сомневаясь, что смогу совладать с собственным голосом, я просто коротко кивнула Риваю и в попыхах выскочила из комнаты. Нужно было что-то делать, предпринять что-то еще. Я не могла просто ходить из дома в дом, из города в город в тщетной, весьма заоблачной надежде найти сына, которого никогда не видела. Вернее, видела много лет назад. Сына, которому уже примерно 6 лет. Ох, это сводило с ума. Осознание проблемы и ее решение пришли внезапно. Почти одновременно. Я шла по рынку Караниса, напряженно размышляя, как быть дальше, когда мой взгляд внезапно зацепился за это. Плакат разыскиваемого преступника, висящий на обшарпанной стене лавки зеленщика. И как я не подумала об этом раньше. Можно ведь было просто заказать плакаты, развесить их по всем городам. Черт возьми, это должно было влететь мне в копеечку, но разве я могу экономить на поисках своего ребенка? Приняв решение, я спросила у первого попавшегося лавочника, где мне найти типографию, и направилась на поиски нужного здания. Надо ли говорить, что там меня встретили не очень вежливо и всерьез усомнились в моих умственных способностях? Тем не менее, с выполнением заказа они весьма охотно согласились. Я не стала афишировать, что ищу именно сына, которого не видела много лет и даже не могла толком описать. Как полагали работники типографии, я искала потерявшихся после падения Траста тетю и племянника, якобы единственную оставшуюся у меня родню. Один из служащих посоветовал мне сделать акцент на имени и внешности женщины, а не племянника, которого я плохо помнила. Так, промучившись несколько долгих часов, художник смог нарисовать довольно схожий с оригиналом портрет Клары, опираясь лишь на мои подробные описания. Я выпотрошила свою память, но добилась максимально возможного сходства, припомнила все до мельчайших деталей, воскресив в голове образ старухи, с которой жила почти год. Так родился черновик будущей листовки, что в скором времени украсит каждый город на всех главных площадях и рынках. Мы указали имя, примерный возраст женщины, мальчика 6 лет, с которым она должна проживать, и в конце, когда меня спросили, какой именно указать адрес для всех откликнувшихся на объявление людей, я, недолго думая, назвала дом Матея. У меня у самой не было постоянного места жительства, указывать разведотряд и навлекать на себя нежелательное внимание полицейских тоже не хотелось, а Матей, одинокий лекарь, живущий совсем один в маленькой, безобидной деревушке, был действительно лучшим вариантом. Как я и ожидала, рисовка и расклейка таких объявлений действительно влетела мне в копейку. Весь кошель, данный мне Риваем, ушел на оплату услуг типографии. Эти деньги могли бы прокормить меня в течение полугода как минимум. И Ривай настаивал, чтобы я отложила хоть часть из них, прозрачно намекнув на грядущую опасность и шаткость нашего положения. Я могла бы послушаться его и, возможно, поступила бы правильно, умно. Но мне не нужны были эти деньги, лежащие мертвым грузом в ожидании черного дня. Плевать и на черный день, и на все остальное, если это поможет мне найти моего малыша. А деньги я всегда смогу заработать. Благо, Данхиль помог мне овладеть самой выгодной, самой лучшей профессией, способной прокормить в любое время. Врачи нужны всегда и везде. Некоторое время меня не покидало ощущение, что все мои действия не имеют смысла, что я излишне суечусь и спешу непонятно куда, кидаюсь из крайности в крайность. Но как быть иначе, как действовать умнее, если где-то там, неизвестно, черт подери, где, возможно, пропадает один, без Клары, мой сын. В один из бесконечно похожих друг на друга дней, сидя в грязной таверне, я опустошала четвертую по счету кружку пива, когда ко мне внезапно кто-то подсел. С трудом приподняв потяжелевшие веки, я ошалело уставилась на прекраснейшую женщину из всех, что я встречала в этом мире, поставившую поднос с едой и усевшуюся напротив меня. «Ты не против?» – спросила она достаточно низким голосом с приятной хрипотцой. «Здесь все забито, а ты сидишь одна. Или кого-то ждешь?» Я отстраненно покачала головой, оглядываясь вокруг и с удивлением отмечая, что полупустой в момент моего прихода зал оказался заполнен сверх меры. Настолько уйти в себя, чтобы не заметить такого столпотворения, было немного ненормально даже для меня. Обреченно вздохнув, я вновь уставилась на свою неожиданную собеседницу. Очаровательная блондинка с волосами цвета пшеницы, ясными, умными, внимательными серо-голубыми глазами, внушительным бюстом и пухлыми, полными губами идеально правильной формы буквально пленила меня своей красотой. Черт, да будь я мужчиной, я бы ее трахнула. Поняв, что мой интерес не остался незамеченным, я смущенно приложилась к кружке с пивом. Все же, было крайне некрасиво с моей стороны так откровенно разглядывать незнакомку. Судя по легкой усмешке, пробежавшейся по ее до этого безразлично отстраненному лицу, такое внимание было для нее не в новинку. Траут Карвин, внезапно представилась она и, не дав мне назваться в ответ, тут же продолжила: «Слушай, ты случайно не была любовницей какого-нибудь командира полиции?» Вопрос буквально выбил меня из колеи. Подавившись пивом, я закашлялась, пытаясь вернуть в норму дыхание и справиться с шоком. «Черт возьми, нет, я была любовницей одного из командиров разведки. Разумеется, я этого не сказала. Ох, прости», — мило улыбнулась мне Траут, невинно подмигивая и продолжая трапезу. «Просто я уже задолбалась. Второй месяц ищу бывшую любовницу своего босса. Он приказал найти ее любой ценой. Ты очень похожа по описанию. Твой босс сказал тебе найти свою бывшую любовницу?» — удивленно переспросила я, не совсем понимая, что за чертовщина тут происходит. «Карвин, кажется, так ее звали», — меланхолично пожала плечами. «Ну, не совсем так», — нанизав на вилку несколько овощей, она не спеша отправила их в рот и нереально сексуально слизнула соус с губ, заставив подавиться мужика, сидящего слева от нее за соседним столом. Где-то позади себя я услышала пошлые посвистывания, адресованные этой развратной блонде. Впрочем, не думаю, что эти жесты были сделаны намеренно. Что-то мне подсказывало, что она не так уж и стремится привлекать к себе внимание. «А что здесь делаешь ты? Да еще и совсем одна? Я тоже кого-то ищу», — мило улыбнулась я, машинально накручивая прядь волос на палец. «Моя дорогая тетушка с племянником пропали во время нападения на Трост Титанов. Вот я и хожу, ищу их». Раскрывать правду блондинке я не спешила. Видимо, меня она не знала. Или не вспомнила. Прошло слишком много лет с тех пор, как мои портреты висели на каждом углу, а я сама была в розыске. Но, тем не менее, эта женщина была из королевской полиции. Хоть я и считалась мертвой, было бы ужасно случайно выдать себя ей, назваться Розой или Анной, а, может, никак не называться. Застонав, я приложилась к кружке с пивом, по-дурацки надеясь найти ответ в ней. «Сумбурное, нежелательное знакомство. Прекрасно. Как их зовут?» — полюбопытствовала Траут, и я мысленно скривилась от очередной лжи, которую намеревалась ей наплести. «В моей жизни слишком много лжи. Тетушка Евангелина», — в итоге я брякнула первое попавшееся имя. «Ну не говорит же, что ищу Клару Стивенсон из Траста, женщину, у которой я скрывалась, и у которой, собственно, меня полицейские как раз таки нашли». В таком случае можно было бы транспарант на себя вешать с неоновой вывеской: «Совсем не мертвая, а очень даже живая и спасенная капитаном Аккерманом, приговоренная к смерти Роза Анна Закариус Иванова». Судя по выражению лица блондинки, она не очень-то мне поверила, но допытываться дальше не стала, вместо этого наконец поинтересовавшись: «А как тебя зовут?» «Прости, кажется, я не дала тебе и шанса представиться. Просто это поручение меня вконец заебало, Ее тон стал недовольным и уставшим. Весь ее вид буквально кричал о том, что, да, она реально заебалась. Я понимающе вздохнула. Найди неизвестно кого, имени я тебе не назову. Эта баба точно под подставным скрывается, перекривила она, а я похолодела. Скрывается под подставным? Нет, это не может быть обо мне. Ведь я не была любовницей никаких полицейских. Вся эта история была какой-то подозрительной. Зачем ее шефу посылать на поиски своей бывшей любовницы такую красотку? Может быть, это какой-то любовный треугольник? Пока я пребывала в своих мыслях, Траут успела прикончить свою жену, последовав моему примеру, заказать себе пиво. Медленно попивая его, она пристально рассматривала меня, изучала, я бы сказала. Я приподняла бровь, как бы спрашивая ее, что не так, на что она звонко рассмеялась и ответила. «Ох, прости, ты довольно милая». Засмотрелась, и я поперхнулась еще раз. Это было то, о чем я подумала. Она играет за другую команду, лесбиянка, да ну нахрен, не может быть. Вымученно хихикнув, я подозрительно покосилась на блондинку. Зачем, еще раз, она ищет любовницу шефа. Ох, плохие мысли, уйдите из головы, прочь. Наконец, вспомнив, что эта Траут спрашивала мое имя, я решила, что лучше подумать над тем, как ей назваться. Да чем угодно лучше думать, чем о том, что эта красотка могла со мной заигрывать. Пришлось признать, что я абсолютно ненормальная. Скарлетт, все же выдала я, в который раз называясь придуманным именем. Если так пойдет и дальше, я забуду, как меня зовут на самом деле. Сина Роза Райс. Так, вроде, пока помню. И, да, Скарлетт, из «Унесенных ветром». Ха-ха, мне до нее далеко, увы. Но когда-то я любила эту книгу, да имя красивое. Красиво, приподняла уголки губ блондинка, практически повторив мои мысли. Да, красиво, только это не мое имя. Скарлетт, ты нигде не сталкивалась с похожей на себя женщиной, низенькая брюнеточка с волосами до плеч? Мой начальник еще сказал, что она ебанутая на всю голову баба. Подобное описание своей бывшей любовницы меня изрядно повеселило. У этого мужика, ее начальника, явно есть чувство юмора. Опершись локтями о стол, я с любопытством уставилась на Траут и поинтересовалась. Твой начальник, ты ревнуешь его к этой женщине? Он хорош? Нет, ну а что? Я, конечно, понимаю, что это верх неприличия, спрашивать подобное у едва знакомого человека, но интересно же, вдруг у них и правда любовный треугольник? Вместо того, чтобы смутиться или возмутиться, Траут оглушительно громко расхохоталась. Я, его, о, Скарлетт, он ужасен. Я удивлена, что на него вообще кто-то посмотрел. Отвратительный старикашка, на месте его любовницы я бы тоже сбежала. Он очень хорош, как мой босс. Он из тех людей, за которыми хочется идти, если ты понимаешь, о чем я, понимала. Еще как понимала, достаточно вспомнить Эрвина и сотни его подчиненных. Но я более, чем уверена, что он ужасен, как мужчина. Кажется, любовного треугольника здесь не вышло. Ну, или Траут весьма умело скрывает свои отношения с боссом, или отношения к боссу. Впрочем, не моего ума дело, лезть в чужую личную жизнь, со своей бы разобраться. Внезапно или, напротив, весьма ожидаемо, все же, Траут была шикарной красоткой, к нашему столику приблизился пьяный, стрёмный, пошатывающийся мужик и, уставившись мутным, сальным взглядом на мою прекрасную собеседницу, игриво предложил: «Не желаете выпить? Угощаю». Даже не посмотрев на него, Траут, моментально преобразившаяся из милой, теплой красавицы в суровую, стервозную, холодную солдафаншу, презрительно выплюнула: «Не желаю, проваливай. Какие мы холодные, недотрогу будем строить», пробасил мужик, протягивая руку, чтобы схватить Карвин за плечо. Что именно произошло в следующую секунду, лично я понять не успела. Судя по удивленным вздохам и вскрикам людей вокруг, они тоже. Но пьянь, только что пристававшая к Траут, оказалась распластанной по полу, а сама девушка, мило улыбаясь, выкручивала ему руку из плечевого сустава, крепкой хваткой держа его за кисть, которую тянула на себя. Должно быть, больно. Впрочем, этот урод явно заслужил. Я ошарашенно захлопнула челюсть и подавила нервный смешок, так и рвавшийся с губ. А Траут наступила этому несчастному типу на голову, мне уже даже стало жаль его, и медленно, спокойно спросила: «Кто-то еще желает со мной выпить?» «Нет, вот и славно». Вернув внимание мне, она успокаивающе улыбнулась, отбросив от себя руку бедного мужика, отряхнула ладони и, перехватив меня за предплечье, потащила прочь из таверны. Я и не возражала, ни пить, ни есть не хотелось, и уж тем более лучше было не оставаться в заведении, в котором могли быть и дружки того осла. Как бы сильна и крута ни была эта женщина-полицейский, вряд ли даже ей под силу справиться с толпой пьяных, агрессивно настроенных мужланов. Я с тоской вспомнила курсы самообороны, которые когда-то давно посещала еще в своем мире. Спустя столько лет отсутствия практики мной почти все забылось, да и без тренировок все эти знания, как схватить и куда бить, становились абсолютно бесполезны. Может быть, я могла бы раньше вывернуть руку, дать по яйцам и сбежать, ну, или перекинуть и завалить, если нападавший был таким же маленьким, худеньким, низеньким коротышкой, как Джошуа. Раньше я это могла бы, а сейчас с отсутствием практики максимум вышла бы победительницей, если бы подцапалась с девкой не солдатом комплекции Петры. «Эй, ты хотела еще посидеть? Я испортила тебе вечер?» — спросила вдруг Траут, все это время тянувшая меня за собой неизвестно куда. Я безразлично пожала плечами, останавливаясь и вынуждая ее последовать моему примеру. «Разве можно испортить одинокий вечер в грязной, провонявшей спиртным таверне?» — хмыкнула я, ежась от холодного ветра. Внезапно я обнаружила, что мы остановились буквально в 10 шагах от гостиницы, в которой я снимала комнату. «Само провидение хочет, чтобы я пошла в кровати сразу спать. Кажется, ты случайно довела меня до дома», — кивком указала на гостиницу своей неожиданной провожатой. «Неужели?» — ответила она, оглядываясь и с любопытством осматривая указанный дом. «Что ж, оно и к лучшему. Удачи, Скарлетт. Возможно, еще увидимся». Я не успела понять, что именно случилось и как это произошло, а Траут уже развернулась и направилась в противоположную от моей гостиницы сторону. Сумасшедший вечер, что за дурацкое знакомство, и не менее сумбурное прощание. И все же, если бы я сказала, что эта блондинка мне не понравилась, я бы нагло соврала. До встречи, Траут Карвин. Почему-то я уверена, что она обязательно состоится. Глава 39. Спустя несколько дней после моего знакомства с эффектной, сексапильной Траут, листовки с описанием Клары Стивенсон появились в Карнисе на главной площади, рынке и нескольких центральных улицах. Глядя на них, я чувствовала себя почти счастливой, начинала верить в светлое будущее и в то, что в самые кратчайшие сроки смогу найти своего малыша. 3 последующих дня я позволяла себе блаженное ничего не делание, просто бесцельно гуляя по Карнису и представляя долгожданную встречу с Ником. Ровно 3 дня я была окрыленной дурой, вернувшись в жестокую реальность при столкновении с давней знакомой, которую видела лишь пару раз в жизни. Невеста Эрда, красавица Мари, девушка, свадьбу с которой я совсем недавно обсуждала с бедным Эрдом, словно постарела на добрый десяток лет. Так сильно осунулась и побледнела, что, столкнувшись с ней на рынке, я даже не сразу узнала ее, недоумевая, откуда какой-то незнакомке известно мое имя. «Роза, ты же Роза, не так ли?» — пролепетала девушка, перед которой я была вынуждена извиняться за столкновение, так как, засмотревшись на выложенные на дальнем прилавке фрукты, совсем перестала следить за дорогой. Озадаченно нахмурившись, я инстинктивно сделала несколько шагов назад. Причин шарахаться от незнакомых людей, неизвестно откуда знающих мое настоящее имя, у меня было достаточно. Хватает одной только полиции, привлеки я их внимание, и нам с капитаном Аккерманом бы не поздоровилось. Готовясь бежать в случае чего, я быстро спросила: «Мы знакомы?» — и была выбита из колеи коротко названным именем в ответ. «Мари». Я знала лишь одну Мари. Ее несчастный жених сейчас покоился где-то за стенами Караниса, а она даже не смогла его похоронить. Почувствовав легкую дурноту, я еще внимательнее оглядела замершую передо мной девушку, и сердце мое затопило жалость такой силы, что я еле удержала себя на ногах. В прошлом красивая, цветущая, счастливая, сейчас эта бедняжка поблекла, на лицо ее легла тень горя, в глазах не было жизни. Она выглядела так, словно из нее вынули душу и оставили пустую оболочку. Сглотнув неприятный ком в горле, я тихо предложила ей: «Ты не занята? Пойдем, выпьем чаю, поговорим». Мы выбрали для посиделки небольшое, уютное кафе в центре города. Заведение это выглядело приличнее, чем все таверны и пабы, в которых я обычно трапезничала в этом мире, но и цены здесь были раза в 3 выше, чем в грязных тавернах, переполненных пьянчугами. Алкоголем не торговали, только чай, соки, свежая выпечка и фрукты, видимо, потому-то и контингент в этом кафе значительно отличался от того, к которому я привыкла. Да, это явно не делало мне чести, но сэкономить деньги было важнее, чем следить за репутацией, не посещая места сборищ всего сброда, что, заработав немного, в тот же вечер все это пропивал. «Как ты, как мама Эрда?» – тихо поинтересовалась я, мысленно пытаясь представить милую, нежную Мари, сидящую в дешевом, прокуренном пабе. Картинка не представлялась. Я печально вздохнула, с сожалением вспоминая, какой была сама когда-то давно. Узная Николя с малышом Джо, какую жизнь ведет их дорогая сестричка, надавали бы мне подзатыльников и заперли бы дома не менее, чем на полгода, чтобы вправить мозги. Увы, все это было в прошлом. Мари тихонько всхлипнула, но сдержалась от того, чтобы расплакаться. Нервно потеребив край белоснежной скатерти тонкими пальчиками, она еле слышно пробормотала. «Плохо. Эрт, мне кажется, я умерла вместе с ним». Ее лицо скривилось в болезненной гримасе, и я поспешила накрыть ее дрожащую ладонь своей, поддерживая. «Ты что-нибудь знаешь о том, как он умер?» Нам ничего не говорили, но Эртон был сильным солдатом, элитным солдатом. Он всегда выживал и возвращался ко мне. Я не верю, что его мог сожрать простой титан. В народе ходят слухи о каком-то мальчишке-титане. Эрт упоминал, что они с отрядом и капралом приставлены присматривать за ним. «Скажи мне, Роза, это он убил Эрда и остальных?» «Сказать, что я охренела, ничего не сказать». «Удивительно, как она могла прийти к таким выводам?» «Или неудивительно?» «Ох, бедный Рен, как бы сильно я его не боялась, даже испытывала что-то, очень схожее с отвращением, все равно одно дело, презирать его за то, что он, титан, и совсем другое, ненавидеть его и приписывать ему смерти, в которых он не повинен». Я поспешила развеять подозрения безутешной почти вдовы, мысленно прикинув, чем могут обернуться подобные слухи для разведотряда. У них и без этого хватает проблем. «Нет, это не так, этот мальчик, я знаю его. Он очень хорошо относился к отряду Ривая, напротив, он даже пытался спасти их, хоть и не успел. Не вини его за то, чего он не совершал. Ривай обязательно отомстит за них». Судя по всему, то, как я кинулась защищать Ирена, Мари в восторг не привело. «Ну, это понятно. Теряя близких, всегда немного легче знать, кого в этом можно обвинить». Мари печально ссутулилась, и мне снова стало не по себе. Пожевав губу, она прерывисто вздохнула и как-то скомканно спросила: «А у тебя, как ты сама?» «Все хорошо», я вымученно улыбнулась ей, делая короткий глоток фруктового чая. Тут на ум пришла светлая мысль, что она может что-то знать о Кларе и Нике. Чем черт не шутит? «Мари, а ты случайно не слышала о женщине по имени Клара Стивенсон? Я ее везде ищу». Она чуть нахмурилась, видимо, перебирая в памяти всех знакомых, отрицательно покачала головой и вежливо поинтересовалась, кто это такая. «Не знаю, рассказывал ли тебе Эрт, но несколько лет назад я была вынуждена скрываться от разведотряда». «Рассказывал», кивнула Мари, надкусывая остывшую булочку. «Помню, он просил тут же сообщить ему, если я вдруг встречу тебя. Почему ты скрывалась?» «Это из-за капрала?» Нервно дернувшись, я чуть не расплескала на себя остатки чая и быстро спросила: «С чего ты взяла?» Как и много лет назад, афишировать то отвратительное изнасилование мне не хотелось, хоть я и простила Ривая. Такой позор, не то, чем нужно хвастаться или выставлять на всеобщее обозрение. Я вообще хотела бы об этом забыть, что у меня, к слову, довольно неплохо выходило, пока кто-нибудь не напоминал. «Ну, просто капрал долго искал тебя, и потом Эрт рассказывал мне, что вы с ним». Мари вдруг покраснела и стыдливо опустила глаза, перейдя на шепот: «Вы с ним живете вместе и ох, прости меня, я лезу не в свое дело». Я тихо хмыкнула, поразившись ее реакцией на свое сожительство с Риваем, но тут же нахмурилась, поняв, что именно так смутило девушку. «Мы с Риваем жили вместе, были любовниками, но не заключили брак, что для этого средневековья являлось немыслимым, неприличным и выходящим за рамки для любого нормального человека». Судя по всему, Мари считала, что оскорбила меня намеками на то, что я девушка легкого поведения, ну, или распутная девица, которую начальник ее жениха использовал для постельных утех. Я обреченно вздохнула, видимо, от клейма шлюхи в этом мире мне уже не избавиться, спасибо Риваю. Я так глубоко ушла в свои мысли, что совсем забыла о собеседнице, все еще ждущей моего ответа. Из-за долгого молчания она решила, что смертельно обидела меня, и быстро затараторила, покраснев, как помидор. «Прости меня, я не должна была лезть не в свое дело. Это только ваши с Капралом дела, и я не осуждаю, ты не подумай. И я, о, боже, мне так стыдно». Бедняжка спрятала лицо в ладонях, а я еле сдержалась, чтобы не засмеяться. «Перестань, да, мы с Риваем жили вместе. И тогда я сбежала из-за него, мы с ним сильно поругались и не сошлись во взглядах», выдала ей приемлемую причину я. Она осторожно глянула на меня и, поняв, что я не рассердилась, убрала ладони, сложив их на столе. «Так вот, я тогда жила у пекарей в Трасте, Стивенсоны, и у них был маленький внук, Николас. После падения Траста я забеспокоилась о них, вдруг с ними что-то случилось. Но соседи сказали, что старик Стивенсон умер, а Клара с ребенком переехали в другой город. Я их везде ищу. Мало ли, может быть, им нужна помощь. Или Клара погибла, а у этого ребенка не осталось никого, кто мог бы о нем позаботиться. Я не смогла сдержать дрожь, стоило представить, что все именно таковым и является. Не дай бог мой малыш сейчас где-то совсем один. Я этого не переживу. Получается, эти листовки, твоих рук дело?» — спросила меня Мари, и я мысленно возликовала. Если она их уже видела, обратила внимание, может быть, и Клара увидит их. «Прости, я ничего не знаю о них и ничем не могу помочь, но обязательно свяжусь с тобой, если вдруг что-то узнаю». Я тепло улыбнулась ей и горячо поблагодарила девушку. Сейчас она выглядела получше, чем в начале нашего разговора. Надеюсь, мне удалось хоть немного приободрить ее. Посидев еще недолго и поговорив о всякой ерунде, мы решили, что пора расходиться. Мама Эрда ждала Мари с рынка, а та так и не успела ничего купить, отвлеченная встречей со мной. Правда, вопрос, заданный Мари напоследок, оставил неприятный осадок в груди. Я уверена, что, спрашивая у меня это, она не хотела оскорбить или огорчить меня, но приятнее от этого не становилось. «Скажи, а когда вы с Капралом планируете пожениться? Просто вы уже столько лет вместе». Я даже как-то спрашивала это у Эрда, но он велел мне не лезть ни в свои дела. «Вы не думали о том, чтобы создать семью?» На секунду мне даже стало завидно. Мари жила в своем прекрасном мире, в котором влюбленные женятся и заводят нормальную семью. Она, как и многие другие, не приветствовала интим до брака, и я более, чем уверена, несмотря на то, что они с Эрдом много лет вместе, и она даже живет с его матерью, у них ничего не было. А я даже мысли не допускала, что Ривай мог бы когда-нибудь сделать мне предложение. Оказавшись в этом мире, я давно отбросила почти все, что было для меня нормой, неизменной константой, испачкала руки в крови и перестала мечтать о нормальной семье, даже при том, что у нас с Капралом был ребенок, которого он не хотел. Думая об этом, я счастливее не стану. Стало горько. Повисла неуютная пауза. Я видела, что Мари успела пожалеть несколько раз, что решилась задать этот вопрос. Вымученно улыбнувшись ей, я бросила непринужденным тоном: «Нет, это не для нас, он же в разведке». И, вспомнив, что именно причастность к разведотряду и погубила жениха замершей передо мной девушки, я потупилась и прокашлялась. «В общем, нет, нам и так хорошо. Огорошивать ее еще и тем, что мы с Риваем успели разбежаться, я не стала». Судя по выражению лица Мари, она и так была под впечатлением. Выйдя из кафе, мы скомканно попрощались и пошли в разные стороны. Я заметила, что следом за нами кафе покинул пожилой мужчина, сидевший за соседним столиком. Поймав на себе мой взгляд, он тут же отвернулся и принялся поправлять сюртук, чем-то отдаленно напоминающий камзол. Пожав плечами, я направилась к гостинице, в которой остановилась, если ее, конечно, можно было назвать таким громким словом. Клоповник клоповником. И все бы ничего, если бы, обернувшись пару раз, я не натыкалась взглядом на того самого старика, что сидел рядом с нами в том кафе. В голову закрадывались подозрения, что он следит за мной, но я тут же посмеялась над самой собой. Скорее всего, ему просто идти в ту же сторону, что и мне. Так и оказалось. Уже входя на постоялый двор, я аккуратно обернулась и проследила взглядом за этим подозрительным стариком. Не останавливаясь, даже не глядя в мою сторону, он неспешно прошел мимо, продолжая свой путь. Облегченно выдохнув, я поднялась в свою комнату и завалилась на кровать. Я проснулась ранним вечером от навязчивого стука в дверь. Кажется, в нее долбились уже довольно долгое время, так как, судя по звуку, ее уже и ногами начали пинать. Судя по интенсивности и злостности пинков, а также по жалобному скрипу дрожащей двери, за ней стоял крайне раздраженный Ривай. Вряд ли Эрвин стал бы так себя вести, А кроме него и Ривая мой адрес знал только Мати. Но я буквально вчера получил от него короткую весточку, и если бы он решил меня навестить, то написал бы об этом. Заставлять ждать капрала чревато последствиями, а заставлять ждать взбешенного капрала вообще самоубийству подобно. Подавив зевок, я потерла опухшие со сна, слезящиеся глаза, смачно выругалась сквозь зубы. В этот момент в несчастную дверь перестали ломиться, судя по всему, внимательно слушая витиеватую брань, за которую я сейчас отвечу, и все же распахнула дверь, приготовившись обрушить на Ривая весь свой словарный запас за такое дурацкое пробуждение и неумение проявлять хоть капельку терпения. Вот только на пороге замер, вопреки моим ожиданиям, отнюдь не знаменитый капрал, неприлично красивый незнакомец. Будь мы знакомы, я бы его точно не забыла, слишком уж он хорош собой, с волосами цвета золота высочайшей пробы застыл истуканом с поднятым вверх кулаком, впившись в меня удивленно распахнутыми глазами такого насыщенно синего цвета, ближе к краям радужки мягко переходящего в лазурный, какой я прежде еще никогда не встречала. Его руки были обтянуты белоснежными перчатками, по одному взгляду на его одежду можно было сразу понять, что он баснословно богат, а ростом он явно немного превосходил Эрвина, возвышаясь надо мной, словно чертова скала. Мы разглядывали друг друга по меньшей мере несколько минут, за которые я машинально успела оценить ширину его плеч и крепкие, сильные руки, подкачанные, но не перекачанные, когда он наконец соизволил отмереть и заговорить. «КХМ, дорогуша, мне, конечно, приятно, когда дамочки встречают меня в таком виде, но я все же пришел сюда не для этого. У меня к тебе серьезный разговор». Я недоуменно нахмурилась, мысленно прикидывая, правильно ли я оценила его слова и проскользнувшие намеки на оскорбление, когда он, насмешливо выгнув бровь, выразительно оглядел меня с ног до головы. Покосившись на то, в чем я вышла встречать непрошенных гостей, я обреченно застонала и резко захлопнула дверь, борясь с желанием побиться о нее головой. Ну конечно, решив, что это Ривай ко мне пришел, да черт возьми, больше и некому было. Кто вообще такой этот козел? Я так и выскочила его встречать в том, в чем обычно ложилась спать. «Эрвин, привет тебе, я все еще сплю в одной из твоих огромных, затасканных, белоснежных рубашечек. Пришлось оставлять самобичевание на потом, кидаться к наспех кинутой на стул юбке и в спешном порядке натягивать ее на себя». Быстро осмотрев ноги, я вздохнула с облегчением, ну хоть тут все было в порядке, депиляцию нитками пару дней назад делала. Пригладив волосы рукой, я медленно выдохнула, возвращая себе самообладание, и открыла дверь терпеливо ждущему за ней хаму, пропуская его в комнату. Вспомнив сказанные им слова, я не удержалась от шпильки. «Не волнуйся, будь я даже полностью обнаженная и изголодавшаяся по мужскому вниманию, на тебя бы у меня не встало». Прекрасный незнакомец сбился с шага, словно споткнулся о камень или налетел на невидимую стену, и я не удержалась от злорадного оскала. Судя по всему, такого ответа он не ожидал. Повернувшись ко мне, он накинул меня оценивающим взглядом и сказал таким тоном, словно разговаривал с круглой идиоткой: «У тебя нечему встать или ты скрываешь под юбкой что-то интересное?» Позволив легкой ухмылке пробежаться по губам, он добавил: «К слову, скорее, это у меня на тебя не встало бы. Никогда не любил плоских коротышек. Кажется, у меня задергался глаз, как и я, высокомерных, самовлюбленных индюков. И, вообще, предпочитаю брюнетов». Несмотря на оскорбление и крайне неудачно начатое знакомство, настроение мое с каждым словом становилось все выше и выше. Чем-то этот красивый, явно безнравственный павлин меня зацепил. Тем не менее, он все еще не назвал причин своего прихода. Да и вообще, откуда он знает обо мне? Пора было переходить от словесных пикировок непосредственно к допросу. Моя расслабленность поражала меня саму. В моей комнате находился незнакомый, возможно, опасный мужчина, а я совсем не испытывала ни капли страха. «Присаживайся и назовись уже, наконец». Взгляд, которым он накинул предлагаемый ему стул, был настолько брезгливым, что я еле сдержала ехидное хихиканье. Конечно, судя по одежде, он к таким апартаментам не привык, а у меня лишние деньги на дорогие, богато обставленные номера не водились. Справившись с отвращением, незнакомец присел на самый краешек стула и болезненно скривился, словно находился на раскаленном пыточном инструменте. Безразлично пожав плечами, я устроилась напротив него, сев на разобранную кровать. «Где мои манеры? Прошу меня простить, я должен был сразу же назваться, внезапно наигранно повинно воскликнул он, чуть не заставив меня подскочить на месте от того, сколь разительны в нем были перемены. Учтивость и благовоспитанность во плоти, жаль только, столь явно показушные, что понимаем и он, и я. Вот только мне пока что не удается уловить суть игры, которую он со мной ведет. Позвольте представиться, Эдгар. Вас, если я не ошибаюсь, зовут Роза? Я подозрительно сощурилась и медленно кивнула. Интересно, откуда он знает мое имя? Не мешало бы узнать о нем побольше. Эдгар, вопросительно протянула я, намекая, что жду продолжения. Ну, хотя бы фамилии или того, кем он является. Просто Эдгар, отрезал мужчина, продолжая мило, лицемерно улыбаться. Только я открыла рот, чтобы поинтересоваться, кто он, черт его дери, такой, как он мягко взмахнул рукой, разом теряя всю свою доброжелательность. Не следует интересоваться тем, кто я, дорогуша. Тебе эти знания ничего не дадут. Все, что тебе следует знать, это то, что у нас общие цели, частично общие. Если ты поможешь мне, я помогу тебе, и ни у кого из нас не будет проблем. Я опешила и даже на мгновение лишилась дара речи от такой наглости. Общие цели? Какие, мать вашу, у меня могут быть общие цели с этим надутым индюком? Единственная моя цель – найти своего сына. Сына, о котором знает крайне узкий круг лиц, половина из которых все еще не верит в его существование. А этот, Эдгар, да что ты знаешь о моих целях? Моментально вскинулась я, обнажая раздражение и полнейшую готовность выпустить ему кишки. Стоит только этому павлину хоть взглядом, хоть жестом дать понять, что он представляет для меня какую бы то ни было угрозу. Откуда ты взялся? Как узнал мое имя и где я живу? Отвечай. Вместо того, чтобы разозлиться или не знаю что еще, этот псих внезапно разразился громким, искренним смехом. Судя по всему, его крайне развеселили опасения, прозвучавшие в моем голосе. Синие глаза впились в мои. Стало не по себе. Я быстро нашла взглядом свою дорожную сумку, на ее дне лежал небольшой кинжал, когда-то давно подаренный мне Риваем. Судя по твоей реакции, тебе явно есть, что скрывать. Тем временем поделился со мной своими наблюдениями Эдгар, подавшись вперед. Он наперся локтем правой руки о колено и подпер полусогнутой кистью щетинистый подбородок. Лукавые искорки веселья светились по самым краям лазури в его глазах, и это, грешно не признать, весьма завораживало. Эта слащавая история о твоем благородном беспокойстве об абсолютно чужом тебе мальчишке и его бабке могла бы разжалобить кого угодно. Впрочем, и поверить в нее мог лишь такой наивный олух, как та девица, с которой ты делилась своими секретиками. Шестеренки в мозгу крутились, усиленно переваривая и анализируя все сказанное. Что ж, где, как и откуда он узнал обо мне и моих почти неприукрашенных целях, ясно. Кто-то случайно подслушал и донес. Вопрос в другом, ему-то с этого что, тебе какое до этого дело? Предположим, я в чем-то приврала, в чем-то сказала правду, безразлично пожала плечами я, копируя излюбленный покерфейс моего бывшего мужчины. Каким образом мои цели могут пересекаться с твоими? И в чем твоя выгода? Уволь, я не верю во внезапно проснувшийся у тебя приступ альтруизма. Судя по довольно сверкнувшим глазам, Эдгар моим ответом остался доволен. Что-то мне подсказывало, что говорить ему о том, что ребенок, которого я ищу, мой сын, не стоит. Да и, вообще, некоторые карты пока не стоит раскрывать. Этот красавчик-индюк, одетый с иголочки, все еще не сказал мне, кто он. На солдата не похож, на торгаша-нувориша тоже. Может, кто-то из местной аристократии, типа семейки Рейсов, с которыми волей судьбы я оказалась однофамилицей. Тишина после моего вопроса затягивалась. Этот лис хитро скалился, разглядывая меня с таким интересом, словно встретил неведомую зверушку. Подозреваю, что под этой маской скрывалось напряженное обдумывание того, что можно мне выдать, а чего говорить не следовало. Этой чертой мы с ним оказались на удивление похожи. Осознание этого отдалось приятным теплом где-то внизу живота, и я не смогла удержаться от того, чтобы не ерзать на месте. Придя к какому-то решению, Эдгар сунул руку в карман, гадко ухмыльнулся, заметив, как я инстинктивно дернулась, не сводя глаз с его руки, мало ли, еще достанет револьвер или нож, и вытащил из кармана элегантный, украшенный витиеватой вязью, серебряный портсигар. Закурив, этот гад мерзко протянул: «Я найду, что поиметь с любовницей самого капрала Ривая». Первой мыслью было вмазать ему по его прекрасному лицу, попортив его идеальные черты. Но я решила не торопиться. Сама не знаю, как мне удалось сохранить самообладание, иначе, как чудом, назвать это не получилось бы. Я часто заморгала, все силы прикладывая к тому, чтобы моя улыбка не напоминала голодный до его крови оскал, и, встав, не спеша направилась к заметно напрягшемуся Эдгару. Это почему-то крайне развеселило меня. Мы с ним жадно искали любые способы вывести оппонента из себя, лгали, не договаривали, слащаво улыбались и при этом, кажется, имели общие цели. По крайней мере, рассчитывали хорошенько поиметь с другого все, что только можно, постаравшись извлечь любую возможную выгоду. Я вплотную приблизилась к Эдгару, насладившись его замешательством сполна. Он внимательно следил за каждым моим жестом, ожидая удара или какого-нибудь подвоха. Когда я потянулась к портсигару, который он все еще сжимал в руке, он инстинктивно отклонился назад буквально на пару сантиметров, но так быстро взял себя в руки, что я позавидовала его выдержке. Этот мужчина вызывал у меня внутренний трепет и непередаваемый восторг. Вблизи цвет его глаз был еще более невероятным и возбуждающим. Если бы в этом мире уже были изобретены духи с феромонами, я бы подумала, что он искупался в них прежде, чем заявиться ко мне. Он явно задумал какую-то авантюру, почему-то считал, что у меня есть серьезные причины поддержать ее, при этом хотел меня наебать и получить двойную выгоду, заручившись небольшим долгом, так называемой будущей услугой от самого капрала Ривая, далеко не последнего человека в сильнейшем подразделении армии. Хитрый сукин сын, достала сигарету и сжала губами, намекающе приподняв бровь в ожидании. Немного сбитый с толку, недоумевающий, Эдгар прикурил мне и мило улыбнулся, вот только улыбка быстро сползла с его губ, когда я выдохнула с дымом, пристально наблюдая за выражением его лица. Я не его любовница, мы давно успели разбежаться, милый, с капрала, увы, ты ничего не поймешь. О, я невинно улыбнулась и, не удержавшись, стряхнула пепел на идеально начищенные, сверкающие сапоги Эдгара. Случайно, разумеется, смотри, как бы с тебя не поймели больше, чем ты готов дать, да и вообще не наебали, если ты понимаешь, о чем я. Судя по тому, как он поперхнулся сигаретным дымом, он прекрасно все понял. Я тоже любила из всего извлекать свою выгоду. В конце концов, это опасное знакомство ожидало быть крайне интересным и полезным. Надеюсь, интуиция меня не обманывает. Я еще ни разу не встречал столь безнравственную, беспринципную женщину с таким грязным языком, как-то слишком довольно для поперхнувшегося и охреневшего произнес блондинистый красавчик. Ты мне нравишься, мы сработаемся, я давно искал кого-то вроде тебя. Он перешел на серьезный тон, становясь внушительнее что ли, источая внутреннюю силу. Вот только из-под маски уверенности и спокойствия изредка прорывалась всепоглощающая ненависть. Я не стала лезть не в свое дело, выспрашивая, на кого она направлена, интуитивно поняв, что ненавидит он отнюдь не меня. Ты ищешь ребенка, я ищу место, где можно выбрать и купить людей всех возрастов, любого пола. Возможно, мы сможем помочь друг другу. Разумеется, если ты готова сотрудничать. Глава 40. Думаю, никого бы не удивило, что, услышав то, что сказал этот психованный Эдгар, теперь уже я сама поперхнулась дымом и отшатнулась от него, как от прокаженного. От кашля заслезились глаза, я споткнулась о кривую половицу и, будучи не в силах удержать равновесие, стала заваливаться назад, продолжая кашлять и размахивать руками в попытках удержать равновесие, вот только упасть мне не дали. Моментально среагировав, этот белобрысый козел подскочил со стула и обхватил меня руками, удерживая от чересчур близкого знакомства с полом. Вот только я предпочла бы столь тесный контакт с грязным полом, а не с этим ублюдком, так что, наконец, откашлившись, я принялась отталкивать его от себя с криками. «Отвали, руки убери, извращенец мерзкий! Эй, я не извращенец, ты не так меня поняла!» Тут же возразил он, но был вынужден все же разжать руки и выпустить меня из своих объятий, так как, извернувшись, я все же двинула ему в челюсть. Подозреваю, что удар вышел не таким сильным, как мне хотелось бы, но достаточно неожиданным и унизительным. «Психованная стерва!» – прошипел Эдгар. Кажется, он чуть прикусил язык. Я все же упала на пол, как и хотела. Вот только копчик пострадал. Хотя, физический дискомфорт для меня куда предпочтительнее, чем прикосновение придурков, покупающих людей. Потерев ноющую пятую точку, я зло выплюнула. Сукин сын, будь готов к повестке в суд, я все Эрвину скажу. Он всю вашу подпольную шайку в тюрьму засадит. Если я рассчитывала на злость, страх или что-то в этом роде, то я крупно просчиталась. Повисла напряженная пауза, за время которой Эдгар смотрел на меня столь алчным взглядом, что не по себе стало уже мне. Я видела в его глазах быстрое просчитывание и анализирование чего-то, и, стоило ему прийти к каким-то своим выводам, как в его прекрасных лазурных глазах загорелось неприкрытое торжество. Создавалось ощущение, что этот мужчина празднует победу, причину которой я пока понять, увы, не могла. Пока я пыталась разобраться в происходящем, этот козел неожиданно рассмеялся, чем ошарашил и всклинил меня еще сильнее. Перемены в нем были так быстры, что я не успевала приспособиться под смену его настроения. Задохнувшись от возмущения, я выплюнула: «Думаешь, я шучу? Да ну нет, хотя, какая тюрьма вас сразу же на виселицу отправит?» Наконец, отсмеявшись, Эдгар хитро блеснул глазами и озорно подмигнул мне. «Я в тебе не ошибся, мне начинало казаться, что у него не все дома. Я ему тут виселицей грожу, а он считает, что все нормально. Ненормальный, хорошо хоть, не кидается сворачивать мне шею в попытке устранить нежелательного свидетеля. Это явно было плюсом. Вот только неизвестно, насколько хватит его добродушия». Нервно передернув плечами, я принялась осторожно, медленно подбираться к сумке, чтобы вытащить из нее свой нож и, если что, иметь возможность себя защитить. Эдгар тем временем продолжал вещать, словно и не обращая никакого внимания на мои телодвижения, но, тем не менее, внимательно наблюдая за мной: «Слушай, я не собираюсь никого покупать, я этим не занимаюсь, но мне нужен кто-то, кто поможет мне выйти на этих торговцев. Сторонний, заинтересованный человек, неизвестный никому в определенных кругах. Ты более, чем заинтересована, ты же ищешь ребенка. Я слышал, после происшествия в Трасте у них прибавилось товара». Стоило мне услышать его последние слова, как я почувствовала, что мне становится дурно. Перед глазами поплыло, и я пошатнулась, опускаясь на так удачно подвернувшийся стул. Мысли о том, что мой малыш, мой Ник мог попасть в руки работорговцев, мне до этого не приходило. Сейчас же я почти теряла сознание от ужаса. «Те товара, людей, и детей тоже?» — слабо переспросила я, борясь с тошнотой. Эдгар обеспокоенно нахмурился, налил мне стакан воды и услужливо поднес его к губам. Сделав несколько быстрых, жадных глотков, я вырвала у него стакан дрожащими руками, каким-то чудом умудрившись ничего не расплескать на себя, и вяло кивнула в знак благодарности, тут же впиваясь в него взглядом и требуя ответа. «Да, они торгуют людьми. Последний месяц я потратил на выяснение о них всего, что только можно узнать. Не стал томить меня Эдгар. У них своя клиентура, целая сеть поставщиков, разбросанных по всем городам. Есть женщины, мужчины, девушки, парни, даже дети на любой вкус, как мне сказали. Я смог выйти на одного из их людей, занимающихся поиском клиентов. За хорошую плату он быстро согласился описать одного из них и назвать место, в котором он встречается с покупателями, но мой осведомитель не знает, где именно они держат свой живой товар.